Когда буря утихла, оставшийся астронавт провел полную проверку жилого модуля. Но он ничего не заметил. Слабый участок полотнища скрывал уплотнительный гребень. Предназначенный для миссии длительностью 31 сол, АЭЛ-102 продержался намного дольше. Шли солы, и одинокий астронавт почти ежедневно покидал жилой модуль. Шлюз номер один располагался ближе всего к зарядной станции марсоходов, поэтому астронавт предпочитал пользоваться именно им. Под давлением шлюз немного расширялся, при разгерметизации съеживался. Всякий раз, когда астронавт использовал шлюз, нагрузка на АЭЛ-102 снижалась, потом повышалась снова. Натягивание, нагрузка, ослабление, растягивание. Запись в журнале. СОЛ-119. Прошлой ночью я проснулся от того, что жилой модуль трясся. Средней мощности песчаная буря закончилась так же внезапно, как началась. Это была буря третьей категории, с ветрами до 50 км в час. Ничего опасного. Тем не менее, немного неуютно слышать завывание ветра, когда привык к полной тишине. Меня тревожит Pathfinder. Если буря повредила его, я лишусь связи с НАСА. С точки зрения логики, беспокоиться мне не о чем. Эта штука десятилетия валялась на поверхности Марса. Легкий ветерок не причинит ей никакого вреда. Выбравшись наружу, первым делом удостоверяюсь, что Pathfinder работает, прежде чем браться за изнурительные труды. Да, каждая песчаная буря неизбежно означает одно — чистку солнечных панелей. Почетную традицию настоящих марсиан, таких как я. Это напоминает мне детство в Чикаго, где я разгребал снег лопатой. К чести моего отца, он никогда не утверждал, что это занятие закалит мне характер и научит ценить тяжкий труд. «Снегоуборщики стоят дорого», — говорил он, — «а ты ничего не стоишь». Однажды я попробовал пожаловаться маме. «Не будь слабаком», — ответила она. Кроме того, до сбора урожая осталось 7 солов, а я еще не подготовился. Для начала мне нужна мотыга. Я также должен соорудить снаружи сарай для картофеля. Нельзя просто высыпать его на землю. Следующая же сильная буря приведет к великой марсианской картофельной миграции. В любом случае, всему этому придется подождать. Сегодня я очень занят. После очистки солнечных панелей надо будет проверить всю солнечную установку, чтобы убедиться, что буря ее не повредила. Затем нужно проделать то же самое с марсоходом. Пора за работу. Давление в шлюзе номер один медленно опустилось до 0,006 атмосферы. Уотни в скафандре стоял внутри, дожидаясь завершения цикла. Он проделывал это сотни раз. Возможно, в первый сол он испытывал опасения, но они давно развеялись. Просто утомительный ритуал перед выходом наружу. Разгерметизация продолжилась, атмосфера жилого модуля надавила на шлюз, и АЭЛ-102 растянулся в последний раз. На 119-й сол жилой модуль прорвался. Размер первоначального разрыва составлял менее 1 мм. Перпендикулярные углеродные волокна должны были не дать ему увеличиться. Но из-за бесчисленных нагрузок вертикальные волокна разошлись слишком широко и ослабили горизонтальные. Атмосфера жилого модуля со всей силой рванулась в разрыв. За десятую долю секунды он увеличился до 1 метра, протянувшись вдоль гребня уплотнения, а затем обежал его целиком, вернувшись в исходную точку. Шлюз больше не соединялся с жилым модулем. Атмосфера модуля хлынула в дыру, и ничем не сдерживаемое давление выбросило шлюз в воздух, словно пушечное ядро. Находившегося внутри Уотни силой выхлопа прижало к задней двери шлюза. Пролетев 40 метров, шлюз ударился о землю. Едва оправившись от первоначального шока, Уотни врезался лицом в переднюю дверь. Лицевой щиток принял на себя основной удар. Безопасное стекло разлетелось на сотни крошечных кубиков. Голова Уотни стукнулась о внутреннюю часть шлема, и он потерял сознание. Шлюз прокатился по земле еще 15 метров. Толстая подкладка скафандра сохранила кости Уотни от переломов. В полубессознательном состоянии он пытался понять, что происходит. Наконец шлюз остановился и замер в облаке пыли. Лежавший на спине Отни тупо смотрел вверх, сквозь дыру в разбитом лицевом щитке. По его лицу струилась кровь из пореза на лбу. Собравшись с мыслями, он взял себя в руки. Повернув голову, посмотрел в окошко задней двери. Сдувшийся жилой модуль трепетал в отдалении, земля перед ним была усыпана мусором. Затем уши Отни уловили шипение. Внимательно прислушавшись, он осознал, что звук исходит не от скафандра. Где-то в шлюзе размером с телефонную будку была маленькая дырочка, через которую вытекал воздух. Он сосредоточенно слушал шипение, затем дотронулся до разбитого лицевого щитка. Потом снова посмотрел в окно. «Это что, вашу мать, шутка?» — спросил он.